Сайрос Смит и его товарищи одолели сперва отрог, отделявший долину Кораля от долины водопадной речки, переварили через самую узкую его часть. Дорогу им указывал кабель, то подвешенный к нижним ветвям деревьев, то протянутый по земле. Инженер предполагал, что провод кончится в глубине долины. Там, вероятно, и находится тайное убежище незнакомца. Предположение оказалось ошибочным. Пришлось подняться по склону юго-западного отрога и спуститься затем на бесплодное плато, которое простиралось вплоть до причудливого нагромождения базальтовых утесов. Время от времени то один, то другой из колонистов наклонялся, ощупывая рукой провод, проверяя взятое направление. Было, однако, уже ясно, что провод идет прямо к морю. Вероятно, там, в глубокой пещере, среди неведомых скал таилось жилище, которое так долго и напрасно они искали. Все небо полыхало огнем, молнии сверкали непрерывно, они ударяли вершину вулкана, устремлялись в кратер, окутанный густым дымом. Порой казалось, что гора изрыгает пламя. В 11 часов без нескольких минут колонисты дошли до карниза высокой гряды, поднимавшейся над океаном на западном берегу острова. Внизу в 500 футах ревел прибой. Сайрос Смит высчитал, что его спутник и он отошли от кораля на 1,5 мили. От этого места провод шел вниз между скал, протянувшись по крутому склону узкого и извилистого оврага. Колонисты принялись спускаться, рискуя вызвать обвал плохо державшихся каменных глыб, которые, падая, могли сбросить их в море. Спуск оказался крайне опасным. Но путники совсем об этом не думали. Они уже не властны были над собой. Таинственное убежище незнакомца влекло их к себе с непреодолимой силой, как притягивает магнит железные опилки. Они почти бессознательно спустились во враг, хотя даже среди бела дня склоны его показались бы страшными. Из-под ног путников катились камни, и при вспышках молнии сверкали точно раскаленные метеоры. Сайрос Смит шел впереди, Айртон замыкал шествие. Двигались то медленно, шаг за шагом, то соскальзывали под гладкому, точно отполированному каменному скату, а затем, поднявшись на ноги, продолжали свой путь. Наконец, провод, сделав крутой поворот, потянулся меж прибрежных утесов к черной гряде рифов, о которой, верно, тяжко бились волны в небольших приливах. Колонисты дошли до нижних уступов базальтовой стены. По низу ее, параллельно морю, шел длинный узкий вал. Вдоль него вился телеграфный провод, и колонисты двинулись в этом направлении. Не прошли они и 100 шагов, как начался пологий скат, который привел их к морю. Инженер схватил кабель и увидел, что он уходит под воду. Спутники остановились около Сайроса Смита. Они были ошеломлены. У всех вырвался возглас разочарования, почти отчаяния. Неужели нужно броситься в море, искать какую-то подводную пещеру? Однако все были так возбуждены, так взволнованы, что не колеблясь, готовы были сделать даже это. Сайрос Смит остановил своих товарищей. Он подвел их к углублению в скале и сказал: «Подождем здесь. Сейчас прилив. Когда море отступит от берега, путь откроется». «А почему вы так думаете?» — спросил Пенкроф. «Он не позвал бы нас, если б не было к нему пути». Сайрос Смит сказал это так уверенно, что ни у кого не нашлось возражений. К тому же мысль его казалась вполне логичной. Легко было допустить, что у подножья базальтовой стены существовала подводная пещера, вход в которую закрывали сейчас волны. Пришлось ждать несколько часов. Колонисты молча стояли, забившись в своего рода нишу, выдолбленную волнами в базальтовой стене. Пошел дождь, и вскоре из черных туч, раздираемых зигзагами молний, потоками стал низвергаться ливень. Эхо гулко повторяло раскаты грома, усиливая их оглушительный грохот. колонистов охватило крайнее волнение. У каждого возникло множество странных мыслей. Все ждали чего-то сверхъестественного. Вот сейчас возникнет перед ними величественное видение, появится исполин-чародей, ведь только сказочный образ мог соответствовать их представлению о таинственном могуществе незнакомцев.